«Вот уж черная неблагодарность с твоей стороны», — сказала она сама себе. «Наверное, вчерашний грипп не совсем прошел», — пробормотала она. «Может, тебе остаться дома еще на один день?» «Господи, ты говоришь в точности мамиными словами. Большое спасибо». При виде его вытянувшегося лица Нина не могла сдержаться и рассмеялась. Она обнаружила Джуди в туалетной комнате для девочек, дверь которой выходила прямо в круглый холл, вокруг которого располагались все остальные помещения Рединг Хай на манер спиц вокруг ступицы колеса. В воздухе плавали клубы сигаретного дыма, а из всех углов неслась болтовня. Девочки выжимали все до капли из последних нескольких минут свободы, прежде чем отправиться в класс для выполнения домашних заданий. Уткнувшись в зеркало, Джуди накладывала косметику, с которой родители не выпустили бы ее из дома, и улыбнулась Нине. Она уже переоделась, сменив чопорную блузку и юбку, купленные матерью, на вылинявшие джинсы и сверхмодную цветастую кофту. По комнате порхали нехитрые сплетни. «Ты слышала о Валерии и Брэде?» «Да, вчера вечером у них все было кончено. Он такой сексуальный, необычайно. Она, должно быть, рехнулась, если порвала с ним. А я слышала, что это он бросил ее, потому что она болтается с Китом Ларсоном. По-моему, у меня в носу зреет прыщ. Ого, какой большой! У Дебби такие на заду. Вот уж неожиданность. Бесс Грант бросила школу и будет выступать в кошечке. Но ведь это стриптиз-клуб. Ой, расскажи». Нина не прислушивалась к разговору, нетерпеливо поджидая, пока Джуди закончит краситься. «Ну, как я выгляжу?» — наконец спросила Джуди. «Просто класс», — заверила ее Нина. И это была правда. У Джуди настолько чистая кожа, что Нина удивилась бы, лишь бы иметь такую. А завивка на ее волосах держалась так, как будто она родилась кудрявой. Нине же каждое утро приходилось тратить уйму времени, чтобы на ее собственных волосах осталось хоть что-нибудь, кроме слабеньких волн. Нина дождалась, когда они выйдут в холл, направляясь в класс, и только тогда рассказала Джуди, что случилось с ней утром. «Это уж совсем непонятно», — сказала Джуди, когда она закончила свой рассказ. «Я что, схожу с ума?» — полюбопытствовала Нина. «Дэнни решил, что я наглоталась наркотиков». У Джуди вытянулось лицо при упоминании его имени. «А если такое случится на уроке?» — спросила Нина. «Ты совсем не можешь контролировать это?» Нина отрицательно покачала головой, но без особой уверенности. «Я не знаю», — сказала она. «Меня всегда охватывает такая паника, что я на самом деле не успеваю даже понять, что к чему. Я только хочу вырваться из тела, в котором нахожусь». «Но...» — Джуди заколебалась. «Так ты действительно заснула, пока ждала автобус, или нет?» «Я...» Нина снова прокрутила в памяти утренние события, пытаясь восстановить их последовательность. «Я не знаю», — сказала она наконец. «Похоже, я всего лишь просто на секунду закрыла глаза